Третья дорожка четвертой кассеты. Он знал, что должен спасти ее, и не мог. Он ничего не мог сделать и чувствовал себя маленьким и слабым, испуганным и страшно беспомощным. Он мучился во сне, но не проснулся. Теперь он видел перед собой уже не больницу, где умирала от рака его жена, а мрачное, обваливающееся, полуразрушенное здание. Оно было чем-то похоже на отели с полотен Сальвадора Дали. Бесконечные коридоры переплетались, расходясь в разные стороны. Некоторые короткие заканчивались тупиками, другие, невероятно длинные, тянулись куда-то вдаль, теряясь во мраке. Стены отходили от пола под самыми неожиданными углами, образуя фантастические изломы, а двери по сторонам были то такие крохотные, что в них, пожалуй, могла бы проскользнуть только мышь, то обычные в рост человека, то громадные, словно рассчитанные на какого-то гиганта. Некоторые двери будто притягивали Сэма к себе. Он открывал их, и каждый раз в комнате оказывался человек, с которым он был как-то связан в прошлом или настоящем. Несколько раз он встретил Скотта, своего сына. Разговоры их были отрывочны, не связаны, оставляя чувство какой-то незаконченности и неудовлетворения. В конце он неизменно наталкивался на беспричинную враждебность Скотта. Все это казалось еще ужаснее от того, что возраст мальчика постоянно менялся. Иногда Сэм видел его угрюмым 16-летним подростком, таким, каким он был сейчас. В другой раз ему было всего лишь 10, а то и 4 или 5 лет. Но каким бы он ни представлялся Сэму, он был по-прежнему отчужденным, то равнодушно холодным, то кипящим от злобы и ненависти. Неправда, это не так. Ты не был таким, когда был помладше, — говорил Сэм 7-летнему Скотту, а в ответ слышал только ругательства и оскорбления. И всякий раз, в каком бы возрасте Скотт ни являлся ему, он был окружен громадными плакатами, с которых смотрели лица металлистов. Все эти кумиры поклонников тяжелого рока были затянуты в кожу и обвешаны цепями. На лбу и ладонях запечатлелись сатанинские знаки. Свет в комнатах был какой-то странный, мерцающий. Сэм видел силуэт неизвестного существа, прятавшегося в темном углу. Он чувствовал, что Скотт знает о нем и не боится. Но Сэму оно внушало панический ужас. Но и от этого кошмара он не проснулся. В других комнатах и переходах этого лабиринта он встречал людей, которые уже давно умерли, каждый раз одних и тех же — Арни Тафта и Карло Сорбино. Это были агенты, с которыми Сэм когда-то работал. Их убили у него на глазах. Вход в одну из комнат на самом деле был дверцей машины, блестящего синего Бьюика, но за ней оказалось громадное помещение с серыми стенами. От машины в нем было только переднее сиденье, приборная доска и руль. Больше ничего. Все это, словно остов доисторического животного, лежало в безбрежных, бесплодных песках. За рулем сидела женщина в зеленом платье. Она отвернулась, и лица ее не было видно. Но Сэму и не нужно было видеть. Он и так прекрасно знал, кто она, и хотел сейчас же бежать из комнаты, но не мог. Наоборот, словно какая-то сила тянула его к этой женщине. Сэм сел рядом с ней, и в тот же момент ему снова стало 7 лет, как в тот день, когда случилась авария, хотя голос у него, когда он произнес «Hello, мам», был совсем взрослый, его теперешний голос. Она повернулась к нему, открывая свое изуродованное лицо, правого глаза не было, вместо него чернела пустая глазница. Вся щека была разворочена, из нее торчали сломанные кости. Она улыбнулась Сэму, но улыбка была похожа на ужасный оскал, обнаживший искрошенные зубы. И вдруг они действительно оказались в машине. словно время повернулось вспять, перенеся Сэма на много лет назад, в тот роковой день. Они ехали по шоссе, а навстречу им несся грузовик, который вел пьяный в стельку шофер. Эта белая громадина вильнула, вырвалась на встречную полосу и теперь со страшной скоростью мчалась прямо на них. «Мам!» — отчаянно крикнул Сэм, но она не могла ни свернуть, не избежать этого столкновения, так же, как не могла этого сделать тогда, 35 лет назад. Грузовик тянуло к ним, как железо к магниту, и он врезался в них на полном ходу, подмяв под себя их машину. Наверное, именно так себя чувствуешь, находясь в эпицентре взрыва, оглушительный рев и пронзительный скрежет разрываемого, расплющенного металла. И тьма. Кромешная, беспросветная тьма. Очнувшись, словно поднявшись на поверхность из каких-то черных глубин, он обнаружил, что лежит придавленный искореженными обломками. Прямо перед ним было мертвое лицо его матери. В глаза ему смотрела ее черная пустая глазница. Сэм страшно закричал. Но и этот ужасный сон не смог разбудить его. Он снова видел себя в больнице, как и после той катастрофы. Тогда он впервые стоял на краю гибели. Потом это случалось с ним еще 5 раз в его жизни. Однако во сне Сэм знал, что он уже больше не мальчик, а взрослый мужчина. И сейчас он лежит на операционном столе, потому что ему прострелили грудь в той схватке, в которой был убит Карл Сорбино. Пока хирурги возились с его телом, Сэм поднялся над своей оболочкой и взирал с высоты, как они там копошатся около стола. Он чувствовал удивление, но никак не страх. Совсем как тогда, когда это происходило в действительности. И вот он уже в туннеле, движется к ослепительному свету, сияющему в конце этого темного коридора, направляясь к тому берегу. На этот раз Сэм знал, что ожидает его там, так как уже побывал там однажды, наяву, а не во сне. Его охватил ужас. Он не хотел больше этого видеть, не хотел заглядывать за черту, но он мчался все быстрее и быстрее, стремительно проносясь по длинному черному туннелю, и страх его нарастал вместе со скоростью. Снова увидеть то, что лежало по ту сторону, было намного хуже, чем ссоры со Скоттом, хуже, чем искалеченное лицо матери с черной дырой вместо глаза, бесконечно хуже, все быстрее и быстрее. Это было просто невыносимо, и он закричал «быстрее!» и все кричал еще быстрее и кричал. И тут, наконец, он проснулся. Сэм резко сел на диване и подавил крик, прежде чем он успел вырваться у него из горла. Мгновение спустя он почувствовал, что кто-то еще, кроме него, находится в темной гостиной. Он услышал какое-то шевеление и в тот же миг выхватил револьвер из кобуры, лежавшей около дивана. Это оказался Мус. «Привет, парень!» Пес тихо фыркнул. Сэм потянулся, чтобы потрепать его по голове, но пес уже отбежал в сторону. В комнате тьма была гораздо плотнее, чем на улице, так что окна с мутными серыми прямоугольниками светились в этой темноте. Мус подбежал к одному из них и, поставив передние лапы на подоконник, прижался носом к стеклу. «Тебе нужно выйти?» — спросил Сэм удивленно. Они ненадолго выпустили собаку как раз перед тем, как лечь спать. Пес не залаял, даже не повернул голову, продолжая все так же неподвижно стоять у окна, глядя куда-то на улицу. «Там кто-то есть?» Спрашивая, Сэм уже и сам знал ответ на свой вопрос. Сэм, быстро стараясь не шуметь, подбежал к окну. По пути он несколько раз натыкался на какую-то мебель, но, к счастью, ничего не опрокинул. Он встал рядом с собакой. Ночь исхлёстанная дождем, казалась особенно черной в этот предрассветный час. Но глаза Сэма быстро привыкли к темноте. Из окна ему видна была стена дома напротив. Улица в этом месте круто поднималась вверх, по сторонам ее росли густые кусты, из которых кое-где вздымались высокие стволы и игольчатые лапы сосен, раскачивавшиеся и дрожавшие под порывами ветра. Сэм почти тотчас заметил двух упырей-привидений. Они двигались против ветра и потому резко выделялись на фоне клонившихся и сгибавшихся стволов и веток. Они были метрах в пяти от окна и спускались по склону, направляясь в сторону Конкистадора-веню. Хотя Сэм и не мог рассмотреть их как следует, все же по их неуклюжим, пригнувшимся к земле фигурам и по мягким, скользящим, каким-то хищным движениям, он догадался, что это необычные люди. Они остановились у большой сосны, и один из них взглянул в сторону дома Тальбота. Сэм увидел его странные янтарные глаза, светившиеся тусклым желтоватым светом. Он застыл, пронзенный этим взглядом, не в силах пошевелиться не столько даже от страха, сколько от изумления. И вдруг он понял, что существо это смотрит прямо на его окно, и тут оно напружинилось и метнулось прямо к нему. Сэм мгновенно соскочил под подоконник и, прижавшись к стене, потянул за собой Муза. Пес, вероятно, тоже почувствовал опасность. Он не залаял и не заскулил, а безо всякого сопротивления лег на пол и не двигался, не подавая никаких звуков. Через какую-нибудь долю секунды сквозь завывание ветра и шум дождя до Сэма донесся шорох мягких, крадущихся шагов по ту сторону стены, у которой он сидел, скорчившись, сжимая свой револьвер. «Прыжок!» Потом слабое царапание, словно кто-то тихонько скребся. Палец правой руки Сэм держал на курке, готовый в крайнем случае открыть огонь через стекло. Прошло несколько секунд. Все было тихо. Еще немного. Левой рукой Сэм прижимал к полу Муза. Он чувствовал, как пес дрожит мелкой нервной дрожью. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. После нескольких мгновений мертвой тишины это внезапное постукивание поразило Сэма. Он был уже почти уверен, что странное существо убралось во свояси. Тук-тук-тук-тук-тук. Чудовище постукивало по стеклу, словно пробуя его на прочность или призывая человека, которого оно только что видело стоящему у окна. Тук-тук-тук. Пауза. И снова тук-тук-тук-тук-тук-тук. Глава пятая. Такер увел свою стаю от холодного ветра, грязи и дождя. Они поднялись по прогнувшимся ступенькам крыльца ветхого, разваливающегося дома. Доски страшно трещали и скрипели под их ногами. Один навес сорвало ветром, и он болтался, ударяясь о стену. Другой вообще унесло неизвестно куда. Такер пытался объяснить свой план, но обнаружил, что это невероятно трудно, почти невозможно. Он не мог ни вспомнить, ни выговорить нужные слова. Получалось нечто среднее между глухим ворчанием, невнятным бормотанием и низким звериным рыком. Все, что ему удавалось кое-как произнести, было «тут скрыться, тут спокойно». Другой самец, кажется, вообще потерял способность говорить. Из горла его не вылетало никаких членораздельных звуков. Самка вся напряглась, с трудом повторяя вслед за Такером «спокойно, тут дом». Такер присмотрелся к членам своей маленькой стаи, замечая, как сильно они изменились за время их ночной охоты. В самке вначале было что-то кошачье, гладкое, мускулистое, как пантера, уши прижаты. Острые хищные клыки угрожающе обнажались всякий раз, когда она шипела от страха, ярости или наслаждения. В ней сейчас еще оставалось кое-что от кошки, но теперь она больше походила на Такера. Во всем ее облике появилось что-то волчье. Голова стала больше и вытянулась вперед наподобие морды не то собаки, не то волка. Задние ноги окрепли и поросли шерстью, как у большого сильного зверя, а передние еще напоминали руки. Но их пальцы заканчивались длинными острыми когтями, гораздо более страшными и смертоносными, чем когти зверя. Самец, хотя и представлял собой единственную в своем роде помесь гигантского насекомого с гиеной, в то же время чем-то неуловимо смахивал на своего рода вожака. По взаимному молчаливому соглашению Такер стал их предводителем, и члены стаи, во всем подчиняясь ему, видимо, стремились также принять его образ. Такер чувствовал, что это было важным, а, возможно, даже и угрожающим знаком. Он не знал, почему это так пугает его. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. Он не мог сосредоточиться хоть ненадолго, чтобы разрешить эту проблему. Внимание его тут же переключалось на теплое и безопасное убежище, где они смогут укрыться здесь, тут, тихо. Он повел их в разваливающийся, покрытый плесенью и паутиной дом. Штукатурка на потолке потрескалась, кое-где совсем обвалилась. Из-под нее, словно ребра разлагающегося трупа, торчали балки настила. Длинные рваные клочья обоев свисали со стен, словно комната сбрасывала с себя кожу, подобно Такеру и его стае, проходя через чудовищное превращение. Они тихо крались по дому. Такер впереди, стая за ним, обнюхивая все углы. Запахи не возбуждали их, но были новыми и по-своему интересными. То они натыкались на островки плесени, то в темном сыром углу столовой нашли целую поросль поганок, а в другом конце коридора множество каких-то странных грибов, слабо светившихся в темноте. В одном месте они обнаружили склады крысиных припасов, а рядом ссохшиеся останки какой-то птички, видимо, залетевшей через разбитое стекло и в темноте ударившейся о стену. В кухне на полу лежал разлагающийся труп койота. Обследуя дом, Такер решил, что это не очень-то надежное убежище. Громадные пустые комнаты продувались со всех сторон, особенно там, где окна были разбиты. В воздухе, правда, не чувствовалось запаха людей, жилья, однако какой-то слабый дух человеческого присутствия все-таки сохранялся. Люди, без сомнения, заходили сюда иногда. Пусть не очень часто, но и это было опасным. Зато в кухне Такер отыскал вход в подвал. Это было как раз то, что им нужно. Замечательное, надежное и безопасное подземное укрытие. Он повел свою стаю вниз по скрипевшим ступенькам в глубокую теплую тьму, где не гуляли пронизывающие сквозняки, где было сухо, а от бетонных стен исходил резкий и свежий запах извести. Вряд ли кто-нибудь, даже случайно зайдя в дом или скрываясь от преследования, станет спускаться в подвал. А если и спустится, ну что ж, тогда ему уже не удастся отсюда выбраться. Здесь не было окон, и это как раз подходило для настоящей хорошей берлоги. Мягко, неслышно ступая, Такер обследовал все помещение. Когти его слегка постукивали и скреблись о пол. Он обнюхал все углы. В одном из них нашел заржавевшую печку, но больше здесь ничего не было. Убежище оказалось вполне безопасным, и он был доволен. Тут можно было спокойно отдыхать после охоты, не боясь, что тебя обнаружат. А если даже это и случится, они отрежут неосторожному единственный выход отсюда — и расправиться с ним в мгновение ока. В такой глубокой, темной, хорошо защищенной норе они смогут стать всем, чем только захотят, и никто не увидит их. Эта последняя мысль удивила и испугала Такера. «Стать всем, чем захотят?» Он не мог понять, откуда взялась эта мысль и что она в точности обозначала. Он просто вдруг почувствовал, что вместе с регрессией в нем начался какой-то неуправляемый процесс, не поддающийся более контролю его сознания, что одна из самых примитивных частей его мозга постоянно находится в действии. На мгновение Такера охватил панический ужас. Он не раз уже и прежде уходил в измененное состояние, но всегда мог вернуться обратно, принять свой обычный человеческий облик. Однако теперь это продолжалось всего лишь какой-то миг, затем острый, пронзивший все его существо страх куда-то исчез, мысли расплывались в голове, как туман, он не помнил уже, что это вообще такое регрессия, а вскоре его отвлекло жадное желание самки. Она опять хотела спариваться. Все трое сплелись в рычащий, извивающийся клубок. Они бились, вонзались друг в друга, катались по полу, а их пронзительные, яростные вопли заполнили весь дом, вырывались из его разбитых дверей и окон, взмывая к небесам, словно голоса привидений, поселившихся в заброшенном строении. Глава шестая. Тук-тук-тук! Сэма так и подмывало подняться, посмотреть в окно, встретиться с этим монстром лицом к лицу. Ему хотелось узнать, как поведет себя это чудовище, если его накроют. Однако, зная об их агрессивности и зверской жестокости, он догадывался, что такое столкновение, скорее всего, закончится нападением. Ему придется защищаться, открыть огонь, а это, естественно, привлечет внимание соседей, а то и полиции. Он не мог рисковать своим единственным убежищем. Сейчас ему больше некуда было идти. Сэм покрепче сжал приклад револьвера, другой рукой, придерживая муза, напряженно прислушиваясь. До него донеслись голоса, но какие-то странные. Слов невозможно было разобрать, хотя, может быть, стена и оконное стекло приглушали их. Так, очевидно, второе чудовище присоединилось к первому, и сейчас они выжидают, затаившись под окном. Доносившееся до него низкое глуховатое ворчание подтверждало эту догадку. Потом вдруг стало тихо. Сэм продолжал сидеть в своем укрытии, скорчившись под подоконником, ожидая снова услышать тихое бормотание или легкое царапающее постукивание желтоглазых монстров. Но ничего не происходило. В конце концов, чувствуя, что ноги его уже свело от напряжения, Сэм убрал руку со спины собаки и осторожно приподнялся. Он был почти уверен, что увидит перед собой искаженное, бесформенное лицо упыря-привидения, прижатое к стеклу, но за окном никого не было. Сэм обошел весь нижний этаж, переходя из комнаты в комнату, выглядывая из окон, выходивших на все четыре стороны света. Он подозревал, что чудовища могут попытаться проникнуть в дом откуда-нибудь с другой стороны. Мус не отставал от него. Однако в доме все было тихо, только дождь барабанил по крыше да журчал в водосточных трубах. Значит, они действительно ушли. Видимо, они выбрали этот дом случайно. Им не нужен был именно он, они просто охотились за добычей. Вероятно, эти монстры заметили его в окне и боялись, что он мог их увидеть. Тогда его нельзя было выпустить живым. В то же время они предвидели, что если попытаться с ним расправиться, то не обойдется без звона разбитых стекол и шума борьбы, а они опасались быть замеченными в центре города. Эти чудовища предпочитали действовать тайно, неслышно, под покровом ночи. Они, конечно, могли иногда испустить дикий пронзительный крик, эхом разносившийся над Мунлайт-Коулом, но только в порыве необузданной страсти или ярости, в азарте погони. И, нападая на свою жертву, они старались сделать это в отдаленных, почти безлюдных местах. Сэм вернулся в гостиную и, сунув револьвер обратно в кобуру, растянулся на диване. Мус сидел рядом, с удивлением глядя на него, словно не в силах поверить, что он может преспокойно улечься и заснуть после всего увиденного. После того, как дикие непонятные существа подкрадывались, чтобы напасть на него в непроглядном дождливом мраке. «Знаешь, у меня бывают кошмары похуже этого», — сказал Сэм, обращаясь к собаке. «Если бы меня так легко было запугать, мне бы пришлось совсем перестать спать». Пес зевнул, широко разинув пасть, потом поднялся и вышел в темный коридор. Лифт загудел, очевидно, Мус поехал наверх. Засыпая, Сэм постарался сосредоточиться на каких-нибудь более приятных образах, на том, что он хотел бы увидеть во сне. Аппетитные блюда мексиканской кухни, в меру охлажденное темное пиво и Голди Хоун. Он был бы рад, если бы ему приснился первоклассный мексиканский ресторан, где он ужинает в обществе ослепительной Голди Хоун. И они наслаждаются чудесной мексиканской кухней, разговаривают, смеются и попивают Гиннес-стаут. Вместо этого, едва закрыв глаза, он увидел своего отца, отвратительного гнусного алкоголика. С тех пор, как мать погибла в автомобильной катастрофе, Сэм был полностью в его власти. Глава 7. Уютно прикорнув среди пахнувших свежескошенной травой тряпок и мешковины в кузове грузовичка-садовника, Крисси проснулась только тогда, когда автоматическая дверь гаража со страшным скрипом поехала наверх. Она чуть не подскочила от неожиданности, выдавая свое присутствие. Однако, вовремя вспомнив, где она находится, девочка поглубже зарылась в колючую дерюгу, служившую ей одеялом. Ей хотелось сжаться, сделаться как можно меньше и незаметнее. Она услышала, как капли дождя ударяют по крыше, дождь шуршал по гравиевой дорожке, казалось, что тысячи кусочков сочной ветчины с аппетитным шипением жарятся на гигантской сковородке. Крисси и так была голодна. От этих мыслей в животе у нее заурчало, и она почувствовала сосущую, ноющую пустоту в желудке. «Ты захватила коробку с моим завтраком, Сара?» Крисси подумала, что это должно быть мистер Эулан, садовник. Правда, она не могла узнать его по голосу, так как вообще почти не была с ним знакома, однако хорошо знала его жену, миссис Эулан, которая сразу же отозвалась. «Эд, лучше бы тебе вернуться домой после того, как подбросишь меня до школы. Устрой себе выходной. Нечего тебе надрываться в такую собачью погоду». «Ну вот еще. Конечно, траву в такой ливень не покосишь, но у меня еще масса другой работы. К тому же я надел свой непромокаемый дождевик. Сквозь него и капля не просочится. Если бы у Моисея, когда он убегал от фараона, был такой плащ, он мог бы спокойно перейти в нем через море, и нечего было бы просить Господа о чуде». От пыльного запаха мешковины, пропитанной травяным духом, у Крисси ужасно щекотало в носу. Она боялась, что не выдержит и вот-вот чихнет. Глупая маленькая девочка чихнула и была обнаружена инопланетянами, съедена живьем, «Лакомый кусочек этот человеческий детеныш!» — похвалила кушанье королева пришельцев. «Доставьте побольше таких 11-летних белокурых девочек к нашему двору!» Открыв дверцу кабины, Крисси с ее места были видны только ноги, Сара вздохнула с упреком. «Ты уморишь себя этой работой, Эд! Ты думаешь, я такой нежный недотрога-ландыш?» — засмеялся тот, садясь за руль. «Я думаю, что ты поблекший старый одуванчик», — ответила жена. Мистер Эвлен расхохотался. «Сегодня ночью ты, кажется, была обо мне другого мнения». «Ничего подобного. Просто ты, мой дорогой, поблекший старый одуванчик, и я вовсе не хочу, чтобы ты совсем облетел от ветра». Дверцы захлопнулись одна за другой. Не опасаясь больше быть замеченной, Крисси высунулась из-под мешковины. Она зажала нос и старалась дышать только ртом, пока желание чихнуть не прошло окончательно. Эд Эвлан завел мотор, и грузовик выехал из гаража. Но до Крисси все еще долетали обрывки разговоров в кабине. Похоже было, что они продолжают все так же добродушно подшучивать друг над другом. Холодные капли дождя упали ей на лицо, и девочка быстро спряталась обратно под мешковину, оставив только узенькую щелочку, чтобы легче было дышать. Но теперь, даже если она и чихнет, шум дождя и гул работающего мотора заглушат все звуки. Обдумывая разговор, подслушанный в гараже, слыша раскаты веселого смеха, доносящиеся из кабины, девочка сначала решила, что им, пожалуй, можно доверять. Если бы они были инопланетянами, вряд ли они стали бы перебрасываться такими незамысловатыми шуточками и так мило ворковать. Возможно, и стали бы, если бы хотели сойти за обычных людей, стараясь убедить окружающих, что они все те же Эд и Сара Эвлан. Но не вдвоем, когда рядом никого нет. Когда инопланетяне остаются одни, и вокруг них людей нет, которых они еще не успели превратить, они, наверное, разговаривают о, ну, например, о планетах, которые они покорили и разграбили, или о погоде на Марсе, а может, о ценах на топливо для летающих тарелок или о рецептах приготовления блюд из человеческого мяса. А кто знает? Но уж, конечно, они говорят совсем не так, как эуланы. Однако, с другой стороны, что если пришельцы управляют Эдом и Сарой эуланами только по ночам? Что, если им еще неудобно в человеческой оболочке? Может быть, они специально тренируются вдвоем, пока их никто не видит, чтобы потом, когда будут на людях, никто не смог бы их распознать? Ясно как день, что если Крисси по неосторожности обнаружит себя, они тут же выпустят откуда-нибудь из груди или из живота щупальца или присоски или клешни, как у омаров, схватят ее и... Или сожрут живьем без приправ и гарнира, или заморозят, положат на тарелочку и отправят куда-нибудь в другую галактику, а там повесят на стену в виде украшения, а, может быть, просто вынут ее мозг и приспособят его к своей марсианской кофеварке вместо моторчика. Когда вокруг пришельцы, ты можешь доверять кому-либо только в крайнем случае, и только как следует все обдумав и рассчитав. Крисси решила, что лучше придерживаться первоначального плана. Громадные 50-фунтовые мешки с удобрениями, соломой и химикатами, нагроможденные вокруг нее, кое-как защищали ее от дождя. Дерюга, наваленная сверху, тоже какое-то время служила прикрытием, но всего этого хватило ненадолго. Вскоре вода начала просачиваться через тряпки, и Крисси промокла до костей и дрожала от холода. Несколько раз она выглядывала из своего укрытия, чтобы определить, где они едут. Когда они свернули, наконец, с шоссе на Оушен-авеню, девочка сбросила с себя мокрую мешковину и высунулась наружу. В задней стенке кабины было окошко, так что если бы Эоланам вздумалось обернуться, они, без сомнения, тут же обнаружили бы ее. Мистер Эолан мог даже увидеть ее в зеркальце, если она недостаточно низко пригнется. Но приходилось рисковать. Крисси хотела пробраться к заднему борту, чтобы выпрыгнуть, как только они поравняются с католическим собором. На четвереньках, перелезая через всякие садовые инструменты и оборудование, сложенные в кузове, девочка, наконец, добралась до своей цели и свернулась клубочком, пригнув голову, прижавшись к задней стене грузовика, вся промокшая, несчастная и дрожащая. Они проезжали сейчас через деловую часть города. До церкви оставалось еще около 4 кварталов. Крисси удивилась, что на улице нет ни машин, ни пешеходов. Ну, конечно, было еще довольно рано. Она посмотрела на свои часики. 7:03. Однако обычно в такое время многие люди уже спешили на работу. Девочка решила, что город выглядит таким пустынным и необитаемым еще и из-за погоды. Вряд ли кто-нибудь в такой ливень захочет высунуть нос на улицу, если только его не выгонят неотложные дела. У Крисси было и другое предположение на этот счет. Пришельцы могли подчинить себе многих людей в Moonlight Cove. Так что люди эти больше не испытывали потребности заниматься какими-либо обычными повседневными делами. Все их усилия были направлены теперь только на то, чтобы выискивать тех, на кого еще не распространилось их влияние. Но об этом страшно было даже подумать. Когда до собора оставался всего 1 квартал, Крисси взобралась на стенку борта. Она перекинула наружу сначала 1 ногу, потом другую, и, поставив их на задний бампер, уцепилась за борт обеими руками. В заднем окошке кабины ей видны были головы обоих эоланов. Хорошо, что они не оборачивались, а то бы они непременно ее заметили. Девочка висела в таком положении, каждую минуту ожидая окрика какого-нибудь прохожего. «Эй, ты что, с ума сошла цепляться за грузовик? А ну-ка спускайся немедленно!» Но никаких прохожих поблизости не было, так что они без приключений доехали до следующего перекрестка, заскрипели тормоза, мистер Эолан притормозил на красный сигнал светофора. Как только машина остановилась, Крисси отпустила руки и спрыгнула. Грузовик повернул налево к начальной школе Томаса Джефферсона на Паломино-стрит, где работала миссис Эллен, и куда Крисси тоже, без сомнения, отправилась бы, будь сегодня обычное утро вторника. Девочка перебежала через улицу, не обращая внимания на лужи, так что брызги летели во все стороны, и быстро поднялась по ступеням собора. Сердце ее радостно забилось, в груди стало тепло. Она все-таки достигла святого убежища, преодолев все преграды. Она взялась рукой за кованую медную ручку резной дубовой двери и огляделась. Витрины магазинов, окна конторы домов казались затянутыми белой пленкой, словно незрячие глаза слепца. Маленькие деревца клонились под ударами ветра, большие крепкие деревья сотрясались от его порывов, и это, да еще низвергающиеся с неба потоки дождя, было единственным движением, нарушавшим утренний покой. Ветер ревел и бесновался, будто чувствуя себя полновластным хозяином на улице. Он то неумолимо нес косые струи дождя на восток, то закручивал их в серебристые воронки над Оушен-авеню, так что стоило чуть-чуть прищурить глаза и забыть о пронизывающем холоде, и можно было представить себе, что стоишь посреди пустыни, в заброшенном древнем городе, населенном одними привидениями, а над головой у тебя, над безжизненными улицами и площадями, проносятся в пыльных вихрях злые духи и демоны. На углу, недалеко от церкви, полицейская машина остановилась по сигналу светофора. Двое мужчин, сидевших в ней, даже не взглянули в сторону Крисси. Девочка уже подозревала, что полиции сейчас тоже нельзя доверять, поэтому она быстро толкнула дверь и проскользнула внутрь, прежде чем они успели ее заметить. Ступив в полутемный неф, вдыхая полной грудью чудный, воистину божественный аромат миро и нарда, Крисси почувствовала, что она спасена. Она подошла к мраморной чаше со святой водой, погрузила в нее пальцы и перекрестилась. Девочка прошла вперед, опустилась на колени, еще раз перекрестилась и заняла свое место на скамье. Она опасалась, что вода с ее мокрой насквозь одежды натечет на полированную дубовую скамью, но ничего не могла с этим поделать. Месса уже началась. Кроме Крисси в церкви было всего двое прихожан, до неприличия мало. Хотя, конечно, она вместе со своими родителями посещала обычно только воскресные мессы, а в будний день они взяли ее в церковь, кажется, всего лишь один раз, несколько лет назад. Она была тогда совсем маленькая и теперь уже не помнила точно, сколько народу было на той службе. Однако девочка подозревала, что это пришельцы или демоны, кто бы они там ни были, виноваты в том, что верующие не пришли в храм. Нет сомнений, что эти инопланетяне были безбожниками или, что еще хуже, поклонялись какому-нибудь ужасному, загадочному божеству с рогами и клыками. Крисси удивилась, увидев, что утреннюю мессу служил не отец Костелли, а другой священник, совсем еще молодой, которого прислали сюда в августе. Архиепископ назначил его помощником отца Костелли. Молодого священника звали отец О'Брайен, но он, следуя примеру своего старшего наставника, просил, чтобы прихожане обращались к нему просто по имени «Отец Том». Он был симпатичный, добрый, хотя, конечно же, не такой добрый, не такой умный и не такой веселый, как отец Костелли. Крисси, естественно, не могла заставить себя называть его «Отец Том», так же, как никогда не называла старого священника «отец Джим». Это было все равно, что запросто обратиться к папе римскому Иоанну Павлу II, назвав его отцом Джонни. Родители иногда беседовали между собой о том, как сильно изменилась церковь за последние годы, как мало осталось в ней от прежних формальностей и строгих правил. Им нравились все эти новшества, эта свобода. Они говорили обо всем этом с одобрением. Крисси же всегда жалела о том, что родилась слишком поздно. Она грезила о тех давних временах, когда мессу служили на латыни, и слова ее звучали под сводами храма торжественно и таинственно, и когда не было еще этого дурацкого примитивного ритуала просить прощения и самому прощать прихожан, сидящих рядом с тобой. Однажды во время каникул девочка была на службе в Сан-Франциско. Тогда был какой-то праздник, и мессу в честь этого служили на латыни, по всем правилам старой литургии. Это было самое прекрасное, что Крисси когда-либо слышала. Можно строить новые сверхскоростные самолеты, создавать цветные телевизоры вместо устаревших черно-белых, изобретать замечательные лекарства, спасая жизнь людей, выбросить на свалку старые неуклюжие грампластинки, заменив их компакт-дисками. Все эти новшества можно только приветствовать, но существуют в мире такие вещи, которые не должны поддаваться изменениям, и это вечное, неизменное в них и есть то, за что ты их особенно любишь. Если все вокруг тебя беспрерывно меняется, где найдешь ты опору? Где тот единственный островок мира, покоя и тишины среди этого гула и грохота? Эта истина казалась Криссе настолько простой и очевидной, что она не понимала, как это взрослые не могут уразуметь этого. Все-таки и они иногда бывают, на удивление, тупы. Крисси посидела всего несколько минут, она успела только быстро помолиться и попросить Пресвятую Деву Марию заступиться за нее. Заодно она удостоверилась, что отец Костелли не сидит где-нибудь в сторонке, в полутемном боковом нефе, как обыкновенный прихожанин. Иногда он любил присоединиться к своей пастве, и что его нет ни в одной из исповедалин. После этого девочка поднялась, еще раз осенила себя крестом, преклонив колени, и пошла к выходу. У двери на стене мерцали электрические свечи, их желтоватые отблески падали на темные дубовые панели. Крисси чуть приоткрыла дверь и выглянула в серую и холодную муть дождя. Она увидела полицейскую машину, медленно ехавшую вдоль улицы. Это была уже другая, не та, которая как раз подъезжала к перекрестку, когда она еще только собиралась войти в церковь. Мужчина, сидевший за рулем, внимательно оглядывал улицу, словно высматривая кого-то. Автомобиль остановился на углу, пропуская другую патрульную машину с двумя полицейскими, точно так же, как и первый, неотрывно наблюдавшими за пустынной улицей. Проезжая перекресток, полицейские не кивнули друг другу, не обменялись никакими знаками, и все же Крисси почувствовала, что у них одна цель, что все они ищут что-то или преследуют кого-то. «К меня?» — догадалась девочка. «Без сомнения, они охотятся именно за ней, потому что она слишком много знает. Все из-за того, что вчера утром на лестнице она распознала в своих родителях ужасных пришельцев. Наверное, она теперь единственное препятствие на их пути. Если им удастся ее поймать, никто уже не помешает им покорить и всех остальных людей. А может быть, она нужна им в качестве деликатеса? Весьма вероятно, что они хотят приготовить из нее какое-нибудь изысканное блюдо с гарниром из марсианского картофеля». До сих пор, правда, Крисси еще не видела, чтобы кто-нибудь кого-нибудь ел, хотя и знала уже, что город в руках инопланетян. Однако ей казалось весьма правдоподобным, что как раз сейчас они где-нибудь закусывают, и на завтрак у них подают кого-нибудь из самых полненьких и аппетитных жителей города. Когда патрульные машины скрылись из виду, девочка толкнула тяжелую дверь и высунула голову под дождь. Она внимательно огляделась, присматриваясь, нет ли поблизости еще каких-нибудь машин или пешего патруля, но ничего не было заметно. Успокоившись, Крисси переступила через порог и побежала к перекрестку. Там, еще раз глянув в обе стороны, она завернула за угол церкви и, стараясь держаться поближе к стене, поспешила к домику священника. Он был из красного кирпича, с белым крылечком и зубчатыми карнизами, весь такой хорошенький и аккуратный. Именно в таком домике и должен был жить истинный служитель церкви. К крыльцу вела дорожка, по сторонам которой росли могучие старые платаны. Дождь не проникал сквозь их широкие разлапистые листья, но Крисси еще раньше успела промокнуть до нитки. Когда она шла к крыльцу и поднималась по ступенькам, в туфлях ее хлюпала вода, и они издавали какие-то противные чавкающие звуки. Девочка уже протянула палец к кнопке звонка, но вдруг замерла в нерешительности. С одной стороны, она опасалась угодить прямо в логово кровожадных марсиан, Маловероятно, конечно, но все же нельзя было исключать такую возможность. С другой размышляла, что если отец О'Брайен служил мессу по просьбе отца Костелли, а сам он, по натуре своей великий труженик, захотел утром вздремнуть лишний часок, возможно, устав накануне. В таком случае, с ее стороны, было бы весьма невежливо разбудить его. Юная Крисси, храбрая и находчивая девочка, которую не могли остановить никакие препятствия, оказалась слишком хорошо воспитанной для того, чтобы нанести визит в неурочный час, и это погубило ее. Пришельцы схватили ее на пороге дома священника, где она задержалась, опасаясь нарушить правила хорошего тона, и слопали прямо на месте. К счастью, находясь в их желудках, она уже не могла услышать, как они громко и неприлично чавкали и рыгали, а то ее нежные чувства были бы глубоко оскорблены. Девочка решительно нажала кнопку звонка раз, потом другой. Минуту спустя за граненными стеклами, вставленными в верхнюю часть двери, показалась какая-то громадная расплывчатая фигура. Крисси уже готова была повернуться и броситься бежать, но тут же одернула себя. Без сомнения, стекло искажало очертания, и человек за дверью на самом деле выглядел совершенно нормально. Двери распахнулись, и девочка увидела отца Костелли, который стоял, близоруко щурясь и моргая от удивления. Он не ожидал увидеть ее в столь ранний час. Священник был в полном облачении, весь в черном. Значит, она не разбудила его, слава богу. Это был невысокий, кругленький человечек, крепенький, но не толстый. Его черные волосы на висках уже начинали сидеть. Черты лица его были мягкие, излучали доброту и приветливость, и даже гордый орлиный нос не мог рассеять это впечатление. «Крисси!» — воскликнул он, изумленно моргая. Девочка в первый раз видела его без очков. Он улыбнулся, улыбка была ласковая, теплая и открытая, и Крисси сразу поняла, что правильно сделал, придя к нему. «Что привело тебя ко мне в такую рань и в такую ужасную погоду?» Он выглянул на крыльцо. «Ты одна? А где же твои родители?» «Отец!» — едва выговорила Крисси, и голос ее сорвался. «Мне надо поговорить с вами». Священник с беспокойством посмотрел на девочку. «Что-нибудь случилось?» «Да, отец мой». «Случилось и очень нехорошее. Вы не можете себе представить, насколько это ужасно. Ну, заходи, заходи. Да ты совсем промокла». Он пропустил ее в холл и закрыл дверь. «Милая моя малышка, что же такое могло произойти?» «Пришельцы, отец мой», — с трудом выговорила Крисси, заикаясь не то от холода, не то от страха. «Пойдем-ка на кухню», — предложил отец Костелли. «Это самое теплое местечко в доме. Я как раз готовлю завтрак». «Я испорчу вам ковер», — застеснялась Крисси, указывая на персидскую ковровую дорожку, устилавшую дубовый пол коридора. «Ну что ты, пустяки! Это старый, но прочный коврик, ничего ему не сделается. Это-то мне в нем и нравится». «Хочешь чашку горячего какао? Я заварил целый чайник горячего сладкого какао». Крисси с благодарностью последовала за ним через полутемный коридор, в котором пахло лимоном, хвоей и немножко ладаном. Кухонька оказалась очень уютная, пол, покрытый потертым желтым линолеумом, светло-желтые стены, шкафы из темного дерева с белыми фарфоровыми ручками, серенькие желтые полочки вдоль стен. Здесь были все современные удобства — холодильник, плита и микроволновая печь, тостер и электрическая открывалка для консервных банок. Все, как в любой другой кухне, И это сначала удивило Крисси, хотя, поразмыслив, она решила, что удивляться тут нечему. С чего это здесь должно быть что-нибудь по-другому? Священники такие же люди, как и все, и также нуждаются в современных удобствах и всяких таких приспособлениях. Не могут же они вызывать огненного ангела, чтобы поджарить себе гренки, или просить Господа сотворить чудо и вскипятить чайник какао. В кухне стоял чудесный аромат горячего какао и жарящихся гренок. На плите, на маленьком огне, поджаривались и аппетитно шипели в кипящем масле сосиски. Отец Костелли усадил девочку в уголок на один из мягких стульчиков, а сам суетился вокруг нее, словно наседка вокруг своего цыпленка. Он бросился наверх и вернулся с двумя чистыми полотенцами. Вот, одним полотенцем высуши волосы и вытри свою одежду, так чтобы влага впиталась в него, а другой обмотай вокруг шеи вместо шарфа. Так ты быстрее согреешься. Потом он побежал в спальню, принес две таблетки аспирина и положил их перед ней на стол. «Сейчас приготовлю апельсиновый сок, чтобы тебе было чем запить их». Апельсиновый сок — это сплошной витамин С. Аспирин и витамин С сразу нанесут двойной удар по всем инфекциям и болезням, в один миг прогонят любую простуду. Подав девочке стакан с соком, священник на минутку остановился, глядя на нее сверху вниз, сокрушенно покачивая головой, и Крисси подумала, что вид у нее должно быть, как у мокрой мыши, жалкий и несчастный. «Бедняжка, что же такое могло с тобой приключиться, что довело тебя до такого состояния?» Вероятно, он не расслышал, что Крисси говорила ему о пришельцах, как только переступила порог его дома. «Нет, подожди, не рассказывай. Сначала тебе надо позавтракать, ведь ты, наверное, голодная». «Да, отец мой, спасибо. Я ужасно хочу есть, просто умираю от голода. Со вчерашнего дня у меня во рту ничего не было, кроме двух шоколадок». «Только две шоколадки?» Священник тяжело вздохнул. «Шоколад — это, конечно, дар Божий, но это и орудие дьявола, которым он пользуется, чтобы ввести нас в искушение, в грех чревоугодия». Он похлопал ладонью по своему круглому, как мячик, животику. «Я со своей стороны частенько вкушаю от этого благословенного дара, однако никогда...» Он произнес слово «никогда» с особенным нажимом и взглянул при этом на Крисси. «Да, никогда не внимаю призывам дьявола и не злоупотребляю им. Кроме того, если ты будешь есть один только шоколад, у тебя испортятся и выпадут все зубы, поэтому у меня достаточно сосисок, мы разделим их на двоих, и я как раз собирался поджарить себе яичницу из двух яиц. Хочешь, я и тебе поджарю?» «Большое спасибо, отец мой. А гренки?» «С удовольствием, спасибо. Сейчас я достану вкусные булочки с корицей. Ну и, конечно, горячий шоколад». Крисси проглотила таблетки и запила их соком. Аккуратно разбив яйца над горячей сковородой, отец Костелли снова взглянул на Крисси. «Ну как? Все в порядке?» «Да, отец мой. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, теперь хорошо. Все нормально, спасибо». «Вот и чудесно. Я рад, что мне не придется завтракать одному». Крисси допила свой сок. «Отец О'Брайен ничего не может есть, когда ему нужно служить мессу», — объяснил священник. «Это на нервной почве», — добавил он, посмеиваясь. «С молодыми всегда так. Когда они только начинают, у них вечно нет аппетита. Даже крошки проглотить не могут. В первые месяцы они до смерти боятся выходить в алтарь, стоять там перед народом. Служить мессу кажется им таким священным действием, и они опасаются сказать что-нибудь не то, что могло бы, не знаю, как бы это выразиться получше. Да, пожалуй, могло бы оскорбить Бога. Но Господа нашего не так-то просто обидеть или вывести из себя. Если бы он так легко обижался, он давно уже махнул бы рукой на все человечество. В конце концов, молодые священники тоже начинают это понимать и успокаиваются. Тогда уж, возвращаясь с мессы, они готовы быка проглотить, в один присест могут уничтожить недельный запас продуктов. Крисси почувствовала, что отец Костелли специально говорит обо всяких пустяках, чтобы успокоить ее. Он, конечно, заметил, в каком она состоянии, и хотел, чтобы она немножко пришла в себя, и они могли бы разумно, не торопясь, все обсудить. Девочка была рада этому. Ей действительно нужно было, чтобы ее успокоили. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.